Глава 151. Морские песни. Апогей наступил. Полыхнули пурпуром экранные метки. Высветилась красивая, но страшная для тех, кто соображает, мультипликация. Не зря, не за даром ходит лодочный народ на цыпочках. Выдали янки свои намерения, отчаявшись обнаружить лодку охотника пассивной локацией. В деле локатор эхолот. Да не один, сразу 4 штуки. Есть ли теперь шансы? Но у бортника своя задумочка в голове, и, может быть, у него еще есть секунды на ее осуществление. Он давит, пыхает световой микроуказкой нужный узел на разрезе отсека вооружений Индиры Ганди, дает увеличение и снова давит указкой. И одновременно в другой части монитора отдает команду на изменение глубины. 100 метров много, ему требуется 50. И лодка прет кверху. Теперь совсем нет шансов обмануть враждебные сенсоры, даже пассивные, таящиеся в неизвестном количестве. Ибо сколько слушающих глубины буев может сбросить даже один единственный беспилотник? Разное число в зависимости от типа, но все равно уйму. Но вряд ли большие шансы имелись ранее. Несколько десятков лишних секунд. Вот что получалось выкроить в максимуме. И значит, мы не будем все-таки делать полный вперед. Учимся на опыте других. Вечная слава павшим арабам. Итак, торпеда ракеты в шахтах. Глубина 50, точнёхонько, как в аптеке. Здравствуйте, товарищи снейеры. Вы нас не ждали? Точнее, ждали, но думали, что мы будем четко играть в навязанные прятки? Вздергивать ручки кверху, как покоящаяся в капской котловине варшавянка с нерусской фамилией? Вы просчитались, господа вертолетчики, живые и механические. Вы очень ошиблись, смакующие в креслах Пепси пилоты боевых дирижаблей. Мы играем серьезно. Получите сюрприз! И плюхает кверху, фонтанируя воздухом ракета. Режет тяжкую толщу воды, стремясь к свету и солнцу. «Вы не боитесь, командир?» Успевает поинтересоваться разом пересохшими губами капитан-лейтенант Прилипко. «Не мало ли 500?» «Есть ли смысл отвечать, когда менее чем через секунду судьба рассудит истиной?» «Всем держаться!» Орет бортник по громкой, ибо теперь уже нет смысла хорониться. Прятки закончились насовсем. Да и орать нет смысла. Ибо кто соображает и сразу после отдачи корпуса без подсказки уперся ногами и руками в мизерное околокоечное пространство, тот успел. Ну а кто нет, тот все едино опоздал. И, значит, травматизм среди экипажа обеспечен. Но нам плевать. Нет у нас прямого, вышестоящего начальства, бьющего по шапке за неудовлетворительные показатели в технике безопасности. А там, наверху, уже не помогают никакие правила безопасности и личной гигиены. Не их это прерогатива. Гахает, прессует в воздух светящуюся сферу, подорванный в 500 метрах ракетный заряд. К сожалению, торпедная стадия жизни не пригодилась и не удалась. И хорошо бы, по запоздалому совету Сергея Феоктистовича, взорвать где-нибудь в километре. Но не позволят подлые снейеры поднять заряд так далеко. Не за себя они боятся, за далекий Кленси и его, схороненную под палубой, армаду. И, кстати, очень зря, что не за себя. Ракета-торпедный заряд, 200 килотонн, гипоцентр 500, эпицентр прямиком над Индирой Ганди, до него всего 50. «Полную мощность!» – командует бортник, но его уже никто не воспринимает. Там, наверху, дуют. Пучит небо 10 хиросим. Над лодкой не бетон, всего 50 метров H2O в перемешку с солью. Однако по давлению каждые 10 метров это одна атмосфера. «Все просто, Петька», — говорит Василий Иванович. «Ты когда-нибудь с печки прыгал? Вот так и мы без парашютов. Главное — долететь до 2 метров. А там, наверху, где только что был воздух и, может быть, плюхали брюшками летучие рыбки, скачком меняется климат. Здесь уже даже не планета Венера. Здесь обернувшаяся к солнышку полусфера Меркурия. А ветровой поток? Юпитер в чистом виде. Получите ураганчик и распишитесь. Вот и ладненько. Старушку Гингему не вызывали? Она несколько поднаторела в искусстве смерчей. Домишко с Дороти, это детский лепет. Лопается, совсем не слышно в вершащемся хаосе, зависший в 3 километрах от эпицентра Сниер. И рушится даже не в воду. Несется потоком куда-то вдаль вместе со всеми неиспользованными беспилотниками. А те что, уже в деле? Цепились тросиками в буи эхолоты? Никто даже не замечает, как они раскатываются на составляющие. Это слишком быстро не только для человеческого, даже для глаза пчелы. А как это интерпретируют далекие наблюдатели? Например, второй Сниер в 10 километрах. Он никак. Имея поперечник в 2,5 раза больше Индиры Ганди и втрое большую толщину, он уже сплющен. Рваные ошметки ловят попутную волну. Экипаж в негерметичной капсуле с большим запасом чипсов и пепси смело ищет дно капской котловины. Ну, а еще более отодвинутые наблюдатели. Те загоризонтные корабли и самолеты. Их разведывательные посты работают. Эми слабый. Значит, регистрация происходящего в норме. Имеем атомный подрыв. С эпицентром ясно. С гипоцентром, то есть подъемом над местностью, не очень. Именно в данный азимут никакой фиксатор не пялил объектив. Да и вообще, дело происходит за горизонтом. Что с мощностью? Пока, до уточнения, от 100 до 300 килотонн. Можно ли предположить, что взрыв подводный, пусть и не глубокий? С натяжкой допустимо. Кто-то в отделах разведки уже строит версию о подрыве лодочного реактора. Вообще-то это фантастика. Где-то там, в центре кипящей кастрюли, некогда бывшей Атлантикой, содрогается, болтается вареной морковкой атомная лодка, названная именем убитого премьер-министра. Стонет внутренний титановый корпус. Ахает внешняя стальная рубашка. А томоход словно бьется с огромным взбесившимся спрутом. Однако эти ассоциации придут позже. Сейчас даже у пристегнутого к креслу командира скупо с художественными сравнениями. Он сводит, фокусирует сознание на поставленной самому себе задаче. В голове бухает молот. Возможно, у него сотрясение или невиданный ранее скачок давления. Плавает, иногда скачет перед глазами монитор. И моментами он даже мигает. И уже не поймешь, экран или сознание. Тимур Дмитриевич не знает, если в его корабле пробоины. Он не следит за параметрами безопасности. Он следит только за одной вещью – дифферентом. Ждет, когда он снова установится в ноль. Хорошо бы точно знать глубину. Но из-за взбесившихся течений вокруг показатели внешнего давления смазываются. И, значит, просто будем надеяться, что лодка все еще в допустимом пределе. И, похоже, остановился. Выпал из строя никогда не подводивший хронометр. Или секунды ополоумели, заглотнули в себя минуты. Тимур бортник ждет, не давая сознанию уплыть. А когда лодка, может быть, в последний раз в своей судьбе принимает горизонтальное положение ноль, бортник, еще не умерший световой указкой, снимает блокировку программы. Где-то во все еще вершащемся содрогании теряется дополнительная шумная струна. Первая, вторая и третья. Идут вверх сквозь кипящую воду, туда, в ад выгоревшего воздуха и лопнувших враждебных дирижаблей, родные и сестры, уничтоженные на взлете ракеты. Распределение целей. 2. Авианосец Том Кленси. 1. Десантный транспорт типа Эссекс. Ну а напоследок еще 2 обычных ракетоторпед. 2 залпами. Вообще-то они умные, с самонаведением. Может и найдут что-нибудь на закуску. Но скорее всего нет. Они просто фон. Выполняемая функция – прикрытие своими железными телами истинных убийц. Очень дорогие ложные цели. Ну что же, подставленная кем-то жертва, варшавянка, была не дешевле. А вот теперь лодка Индира Ганди проваливается вниз в потревоженную структуру воды.